Глава 7. Сергей. Все произошло быстро, чертовски быстро, а для меня время как будто замедлилось. Руль рванулся из рук, как живое существо, испуганное оглушительным хлопком. Машина пошатнулась. Не знаю, как я удержала управление, да я, собственно, и не удержала. Я смогла лишь уменьшить неминуемый ущерб. Машину просто несло. В обычном заносе мне бывать доводилось, а в таком никогда, потому что движение было странным. Я видела, что автомобиль наклонен в сторону, сильно. Кажется, сорвало колесо. В таком положении я вроде как вообще ничего не могла сделать, и больше всего хотелось закрыть лицо руками, закричать, чтобы заглушить грохот вокруг меня, и просто ждать, что будет дальше. Но приступу трусости я все же не поддалась, потому что видела, автомобиль реагирует на управление. Да, паршиво, совсем не так, как обычно, но я хоть на что-то могу повлиять. Поэтому я уводила его в сторону до последнего, чтобы он не врезался в поток машины, а остановился на ближайшем газоне. Это спасло и меня, и ни в чем не повинных людей вокруг. Ну а потом мое участие в ситуации закончилось. Замедленная съемка прекратилась, мир снова стал удручающе быстрым. Рывок, удар, белое полотно подушек перед глазами. Потом красные пятна на нем, потому что нос мне эти подушки расквасили знатно. Но вроде не сломали, и на том спасибо. Не берусь сказать, потеряла ли я сознание, но даже если так, ненадолго. Скорее, время стало каким-то странным. Я понимала, что оно проходит, но не ощущала его. Подбежали люди, помогли мне выбраться из машины. Они задавали мне вопросы, однако я была не в состоянии дать ответы. Я как будто оказалась заперта в коконе из ватных одеял. И это напрягало, ведь мне было что сказать. Теперь уже очевидно, сталкер не просто начал преследовать меня вместо Дарины. Он перешел к более решительным действиям. Полиции придется реагировать. Это не какие-то пустые угрозы, нужно обязательно рассказать. Но рассказать нормально, когда я приду в себя и сумею выстроить последовательную историю. Потому что прямо сейчас я была способна лишь на невразумительное мычание, а это никогда не воспринимают всерьез. Я решила выждать. Я покорно поехала в больницу, там меня осмотрели, оставили на ночь. Я не сопротивлялась. Мне и самой так спокойней, и время на размышления есть. Потом вокруг меня и вовсе стало шумно. Наплевав на завершившиеся часы посещения, ко мне в палату прорвались родители. Маме попробовали намекнуть, что так не делается, это не зря, конечно. Они думали, что если правда на их стороне, то все будет так, как им нужно. Они просто не знали, что у мамы есть суперспособность. Она очень быстро дрессирует государственных мужей любого толка. Она не только добилась, чтобы меня поместили в одиночную палату, я вообще не знала, что такие есть. Она еще и надавала пинков полиции, чтобы в случившемся со мной разбирались как можно скорее. Я скорбно кивала, совсем соглашалась, однако в глубине души не верила, что у них есть шансы на успех. Сталкер ведь не дурак, он преследовал Дарину много лет, оставаясь незамеченным. Он и теперь все рассчитал, без вариантов. Нет, все-таки хорошо, что я промолчала, потому что уже на следующий день я узнала имя виновника и поняла, насколько глупо выглядело бы, если бы начала втолковывать про неведомого преследователя. Хотя тогда мне было не до смущения, гнев полыхнул с такой силой, что меня на силу удержали в кровати. Я готовилась пойти и ушатать кое-кого больничной уткой. Алешенька никогда не отличался умом и сообразительностью. Просто поразительно, как порой издевается природа. Высокий интеллект она сочетает с полным отсутствием смекалки, про мудрость там и речи не идет. Мне кажется, раньше он был умнее. Такое ощущение, что при разводе я лишилась денег, а Алешенька половина и без того некрупного мозга. Как еще можно объяснить то, что он устроил? Я-то радовалась, что он не преследовал меня, смирился с тем, что я его послала. А у этого мамкиного гения зла, оказывается, изначально был подготовлен план «Б». Долго выяснять, что к чему не пришлось. На первом же допросе Алешенька поплыл и, перемешивая на лице сопли со слезами, начал сознаваться. Он, похоже, ни на миг не допускал, что может попасться и получить по башке. Теперь он доказывал, что хотел вовсе не того, что в итоге случилось. Его коварный план состоял в том, чтобы вернуть меня посредством рыцарства. Ну, доказать мне, что я без мужа, как без рук. Но поскольку драконы на меня не нападали, а варвары не пытались похитить, Алешенька решил создать условия для подвига самостоятельно. Для этого он установил на мою машину какую-то мутную пукалку, которую умудрился заказать через интернет. Причем не какой-нибудь зловещий Даркнет, туда Алешенька фейс-контроль бы не прошел. Нет, он на форуме списался с таким же любителем учить баб и заказал у него то, что он упорно именовал «устройство», а полиция – «оружие». Всего одно слово, а какие разные статьи на горизонте возникают. Так вот, теперь Алешенька доказывал всем, что пострадать должна была только машина, но уж никак не я. Устройство должно было сработать при первом же движении с места, то есть во дворе. В итоге я подпрыгнула бы, автомобиль остался бы без колеса, а Алешенька поспешил бы на помощь. Хотя непонятно, в чем заключалось бы его героическое участие, потому что водить он не умеет и учиться не планирует, страшно ему. План этого доморощенного террориста сорвался уже на старте. Когда машина просто двинулась, ничего не произошло. То ли Алешенька криворукий, то ли эта бомба с китайского маркетплейса точностью действия не отличалась. Он решил, что ничего уже не будет, и разочарованный отчалил со двора. Он уверял теперь, что даже не слышал взрыв, не знал, что произошло. Может и так, потому что с места преступления он уходил огородами. Но от ответственности это его не избавляло. Он не учел, что во дворе хватает камер наблюдения, которые успешно засняли его манипуляции. Во время моей первой встречи со следователем тот смотрел на меня мрачно и устало. Он сразу же спросил: «Заявление вы писать, конечно же, не будете?» «Конечно же, буду!» Ухмыльнулась я, и следователь сразу посветлел лицом. Я прекрасно знала, что поймут меня не все. Многие, да, не станут на мою сторону. Да моя мама лично порывалась поднять Алешеньку на вилы. Но найдутся и те, кто скажет: «Как же ты можешь? Да он бывший, но он был твоим мужем. И он пошел на преступление, чтобы тебя вернуть. Романтика-то какая!» А то, что у меня от его трюков чуть нос через затылок не вылетел, им как-то все равно. Да и потом мне жалко мою машину, вот до слез. Разворотила ее знатно. И мастера пока не брались сказать, удастся ли ее восстановить. Понятно, что в итоге я вытащу из недр Алешеньки такую компенсацию, что на два новых автомобиля хватит. Но дело не в этом. Машина — это как питомец. Она мне только что жизнь спасла. Поэтому отвечать пельмень будет по полной. Вскоре после того, как заявления были написаны, на меня обрушился шквал звонков от общих друзей, включая Наташу. Тех, кто говорил, что я молодец, я благодарила. Тех, кто умолял не ломать жизнь несчастному влюбленному дураку, без сомнения отправляла в черный список. Порой так себя проявляли люди, от которых я подобного никак не ожидала. Что ж, тем лучше. Круг общения иногда надо чистить. Его мать тоже начала названивать, причем когда я еще в больнице была. Но я не брала трубку, я прекрасно знала, что скажет она, что отвечу я и на чем мы расстанемся. А если так, зачем силы тратить? Но она не сдалась. Она дождалась, когда я вернусь домой, совсем как ее сын не так давно. Это у них семейное. Заметив, как я выбираюсь из такси, она шаровой, потому что имеет форму шара, молнией метнулась мне наперерез. «Лариса, вот что ты делаешь?» — поинтересовалась она. Чувствовалось, что ей не говорить со мной хочется, а придушить. Но она помнила, что у нас тут всюду вредоносных камер понатыкали, и сдерживалась как могла. А я, чтобы сделать ей дополнительную прививку культурного поведения, еще и запись видео на смартфоне демонстративно включила. «Вы прекрасно знаете, что я делаю. Я действую по закону, а не нарушаю его, в отличие от некоторых. Он же просто влюбленный мальчишка. Ему 28 лет, и он отсудил у меня конскую сумму. Он так привлекает внимание, ему не деньги нужны были, а ты? Что-то не припомню, чтобы он вернул их мне». «Ты ломаешь мальчику жизнь». «Да хватит называть его мальчиком», — не выдержала я. «Он взрослый лось, который в состоянии отвечать за свои поступки». «Ты так ему мстишь, да?» «Нет, я его так спасаю, даже если вы оба вряд ли в это поверите. Он привык вести себя, как избалованный ребенок. Ему что-то не досталось? Окей, он это заберет. А уж как неважно. Он же мамина бусечка, ему все можно. Он уже сейчас решился на то, что могло покалечить и меня, и окружающих». «Он не...» «Он того не хотел, я в курсе», — перебила я. «И не знал, что так будет. В суде это доказывайте. Мне не надо. Я считаю, что ему нужно присесть и подумать о своем поведении. Пересмотреть то, как он жизнь строит. Я не против того, чтобы вы сражались за меньший срок, но в рамках закона. Если он сейчас уйдет безнаказанным, чем это для него закончится? Сможет он собраться и жить нормально, а не как паразит? Он ведь не худший человек. Ты понимаешь, что с ним сделают в тюрьме? Доказывайте судье, что это была невинная детская шалость, и тогда он вообще в тюрьму не попадет. Мне нужно, чтобы ты забрала заявление, так всем будет проще. Это все равно не освободит его от ответственности. Это не случай домашнего насилия, когда он мне дал в глаз, а я всем вру, что просто упала на кулак, и он продолжает гулять на свободе. Кстати, я и в таком случае врать бы не стала. Но тогда все зависело бы только от меня. Сейчас совершено преступление на городской улице. Алешеньке придется отвечать. А забрать заявление я могу только относительно того, что он сделал мне. Отказаться от компенсации, ну, схрена ли. Какая же ты мстительная стерва. До свидания. Это еще не закончилось. Это закончится в суде. А уж чем именно, зависит не только от него, но и от вас. Гнев, который пылал в самом начале, когда я только узнала имя виновного, отступил. Однако жалость к Алешеньке так и не появилась. Я сказала его матери правду, я действительно не считаю, что человека, совершившего преступление, нужно жалеть. Он не раскается, он будет торжествовать. И следующее преступление будет уже не мелким. Все эти вовремя ненаказанные любители чесать кулаки о собственных жен рано или поздно нападают на других людей. Алешенька ни на кого нападать напрямую не будет, но не от порядочности, а потому что это хлопотно и утомительно. Он уже додумался до подрыва машины и решится и на что-нибудь еще. Нет уж, пусть знает, как в тюрьме не весело, пусть на всю жизнь обретет страх снова туда попасть. Ну и оплатят мне ремонт машины, разумеется. Насчет его матери я тоже иллюзий не питала, я знала, что она не угомонится. Раз прямая просьба не помогла, она перейдет в атаку. Какие-нибудь звонки с неизвестных номеров, хриплое дыхание в трубку, битые окна, крыса в почтовом ящике, два работяги, которым она приплатила за нападение на меня возле подъезда. Такое вот. Думаю, фантазия у нее не хуже, чем у сынка. Еще один пунктик к моему отложенному экзистенциальному кризису. Ты отдаешь людям внушительный кусок своей жизни, а они потом уверены, что убивать тебя вроде как нельзя, но если очень надо, то можно. Проверять, как далеко она готова зайти, я не собиралась, равно как и разбираться с остальной армией защитников Алешеньки. Сейчас поездки в поселок стали не только необходимостью, но и своего рода убежищем. Правда, для Дарины тоже все так начиналось, но параллели лучше не проводить. Хорошей новостью дня стало то, что мою машину все-таки починят. Мне, правда, советовали купить новую, ведь так проще. Но я отказалась, спросила только, можно ли эту сделать нормальной. На меня посмотрели как на умалишенную, однако подтвердили, что восстановить автомобиль можно. Это просто будет стоить намного больше, чем покупка нового. Но меня это не беспокоило, бывший все оплатит. У него деньги есть, я знаю, он предусмотрительно спер мои. А плохая новость заключалась в том, что быстрым ремонт в любом случае не будет. Придется брать машину на прокат, я такое не люблю. «Своя машина есть своя машина. Ты знаешь, как она набирает скорость, как тормозит, как откликается на движение руля. Чужая машина — это кот в мешке. Выглядеть она может конфеткой, но внутри у этой конфетки селедка под шубой, да еще и испортившаяся. Чтобы не платить штрафы, люди стараются прикрыть любой свой косяк, не сообщают вовремя о поломках, да и владельцы арендных машин стремятся выжать из них все, что можно». В итоге несчастные автомобили используются по принципу «не мое, не жалко». Это даже в городе может обернуться чем-то нехорошим. А уж на загородной трассе тем более. Однако выбор у меня был невелик – или так, или такси. Да и не выбор это на самом деле. Такси еще попробую вызови на поездку в такую глушь. И стоить это будет, как крыло самолета. А главное, я буду зависеть от кого-то другого. По своей воле ни уехать, ни приехать не смогу. Так что арендный автомобиль представляется чуть более приятным вариантом. Я предупредила маму о том, что уезжаю. Обычно я так не делаю, да и она за мной не следит. Но тут обстоятельства особые. Как я и ожидала, она сразу же заявила протест. «Лора, куда ты направилась в таком состоянии?» «Мам, у меня нормальное состояние, даже справка есть. И не ты ли говорила, что деревенский воздух лечит лучше любых лекарств?» Нервные расстройства, а не кровоподтеки. Ну, мои кровоподтеки не так уж велики, а вот нервы очень даже расстроены. Я буду на связи, на ночь вернусь в город. Может, даже переночую у вас на случай, если бывшая свекровь пришлет мне послание в виде отрубленной конской головы. Эта женщина тебе угрожает? Слушай, было бы удивительно, если бы она не угрожала. Это означало бы, что у нее есть замысел похуже. А так пускай шипит. Она мой деревенский адрес не знает. Лора, мне это все не нравится. Сильный дождь обещали, даже грозу. Какая может быть гроза осенью? В этом году погода совсем с ума сошла. Не только погода, но со мной все будет в порядке. На случай грозы там есть оберег в виде крыши. Мы еще немного поспорили, сошлись во мнении, что я безумно упрямая, и решили регулярно созваниваться. Я не сказала маме, что мне и самой несколько неспокойно. Как бы я ни храбрилась, воспоминания об аварии оказались пугающе острыми. Я все боялась, что снова нахлынет это чувство бесконтрольного скольжения через пространство. На этот раз я не успею ничего исправить, разобьюсь, но вот наверняка же. Однако ничего плохого не случилось. Да, в арендной машине было не так уютно, как в моей собственной, но работала она нормально, меня не подводила, и под ней уж точно ничего взрываться не собиралась. Да и чувствовала я себя отлично. Долгая дорога меня окончательно успокоила, убедила. Даже если недавно произошла какая-то опасная ерунда, это не значит, что так будет продолжаться и дальше. Оно даже к лучшему, что виноватого нашли так быстро. Я ведь почти поверила, что меня преследует не сталкер, а какой-то демон. Но на самом деле нет ни сталкера, ни демона, и проклятие Дарины на меня не перекинулось. Домик на сей раз встречал меня без сюрпризов. Никаких указаний на постороннее присутствие, никаких зловещих пятен свежей крови, ничего. Правда, от надписи на цистерне по-прежнему болезненно замирает сердце. Надо бы закрасить, а нечем, есть только та самая оранжевая краска. Однако ее я трогать не хочу. Нужно будет в следующий раз привезти что-нибудь. Я не могу и дальше каждое утро видеть предсмертную записку из окна. Разбирать мусор уже было не так жутко, как в начале. Я привыкла к этому месту, да и тут стало заметно чище, плюс регулярное проветривание помогло. Однако все это не означало, что дальше тоже будет легко. Я постепенно приближалась к месту, которое осознанно игнорировала с самого начала – большому стенному шкафу. Он, насколько я поняла, один на весь домик, и всегда так было. В нем хранились вещи Дарины, ее бабушки, да всех, кто сюда приезжал, полок хватало. Там шкаф как целая кладовка. Помню, мы с Дариной там даже прятались в детстве. Другие дети обычно строят шалаши из стульев и одеял, а нам это попросту было не нужно. Если светило солнце, мы уверенно оставались снаружи от рассвета до заката. Нам ведь принадлежало все. Дороги, поля, заброшенный яблоневый сад. Редкостная безответственность, если взглянуть на это взрослым взглядом. Но у нас берегла судьба. Ничего плохого никогда не случалось, пока мы не выросли. Если же шли дожди, мы забирались в этот шкаф, и там среди длинных платьев и сладковатого запаха сушеной лаванды строили свое маленькое пещерное царство. Он был таким огромным, шкаф этот. Сейчас, конечно, ужался до привычных размеров взрослого мира. И все равно он грозил внушительным объемом работы, откладывать которой я могла лишь до определенного предела. Это же личные вещи. То, что Дарина подбирала для себя, что любила, что было частью, ну, ее. Понятно, что не буквально. Но мы ведь видим человека в одежде, образ у нас складывается всегда в сочетании с определенным стилем. Наши друзья не бегают перед нами голыми, хотя тоже примечательная черта получилась бы. Дарина всегда любила яркие цвета, легкие ткани, блеск. И ей это удивительно шло. Теперь же ее платья висели в шкафу оборванными крыльями бабочки. Мне следовало их выкинуть вместе с обувью и аксессуарами, но я просто не могла. Понятно, что некоторые вещи нельзя передавать кому-то. Белье или то, на чем я видела следы крови, но вряд ли Дарина хотела бы, чтобы вся ее жизнь отправилась на помойку. Вон она не выбросила одежду бабушки. Это лучше всего отражало ее отношение к посмертной памяти. Ну и хранить все это я не собиралась. Слишком уж тяжело, слишком страшно. Вариант остается один – передать вещи благотворительной организации. Звучит просто, но на самом деле тот еще гемор. Я когда-то пробовала так со своими вещами. Отличными, незаношенными, чистыми. Приволокла 2 пакета. В итоге мне сказали, что ношенное уже не принимают, нужно новое с бирками, чтобы уж наверняка. Позвонила другим добытчикам милосердия. Те наношенные вещи согласились, но только на идеально отглаженные, сложенные в определенном порядке. Короче, я поняла, что выбросить эти тряпки проще, особенно при том, что они из натуральных тканей и окружающей среде не вредят. Но тут я выбросить ничего не смогу, не вариант. Придется как-то договариваться. А пока? Пока все это разобрать. Я уже очистила комнату, даже подмела, и шкаф меня поджидал. Правда, когда я все-таки набралась мужества широко раскрыть эти дверцы, а не просто заглянуть внутрь, мне вмиг стало не до того. Я, кажется, даже вскрикнула. Не то чтобы это имело значение, все равно услышать некому. Хотелось снова закрыть шкаф, отойти, и раньше я бы так и поступила, но, видно, что-то во мне серьезно изменилось за эти дни, потому что теперь я осталась на месте и заставила себя все рассмотреть. Я надеюсь, полиция это видела. Не могла не видеть. Шанс не заметить остается лишь пока дверцы полуприкрыты. Но если их распахнуть, свет падает на внутреннюю поверхность, на многочисленные царапины внутри, делает их различимыми, не позволяет и дальше верить, что все было в порядке. Первой странностью на самом-то деле стали не царапины, а щеколда, кое-как прибитая к дверцам изнутри. Во времена моего детства этой штуки тут точно не было, да и кто в здравом уме озадачится возможностью запереться в шкафу? Но ведь хозяйка этого домика была не в здравом уме. Предыдущая, нынешняя ведь я, хотя здравие собственного ума уже вызывает у меня вопросы. Судя по тому, как коряво оказалась прибита щеколда, Дарина сделала это сама. Она никого не вызывала. Вроде как глупо, даже моих сил хватит, чтобы выломать эту штуку. Но Дарине, видимо, требовалась не настоящая защита, а хотя бы иллюзия безопасности. Впрочем, иллюзии определенно оказалось недостаточно. Даже внутри Дарина не успокаивалась и ожидала, пока приступ паники пройдет сам собой. На дверях сохранились следы чудовищных мгновений, которые она там пережила. Иногда Дарина просто царапала дерево, отчаянно, нервно, и кое-где сохранились пятна крови, въевшиеся настолько глубоко и давно, что уже и не отмоешь. Иногда выводила цифры, расположенные не рядами, а абы как. Они то шли друг за другом, то велись непонятными петлями, порой едва угадывались, как будто она потом пыталась затереть их наждачной бумагой. Были здесь и надписи «Я не сумасшедшая», «Он есть», «Реальность». Я читала их, и мороз шел по коже. Я пообещала себе, что больше не буду винить себя за произошедшее с Дариной. Однако сейчас эти обещания который раз уже полетели непонятно куда. Я была тут одна и вместе с тем видела, как она металась по тесному, как клетка, шкафу, плакала, бросалась на дверцы, на стены, срывала ногти, царапая дерево. Писала что-то кровью, но кровь высохла, слетела хлопьями. Запиралась изнутри, однако не переставала бояться, до дрожи, до безумия. А потом все закончилось. Как бы мне ни хотелось держаться от этого подальше, этап сомнений я уже прошла и не собиралась больше тратить на них время. Я сделала нечто прямо противоположное моим желаниям в этот момент. Я забралась в шкаф. И не просто забралась, а закрыла дверцы, задвинула щеколду. Мне нужно было понять, что чувствовала Дарина. Насколько это вообще возможно? Надо же, тут так темно. Вроде и свет в комнате яркий, шкаф старый, щелей хватает. А все равно темно, потому что робкие лучики тонут в одежде. Темнота стирает границы, делает скудное пространство бесконечным. Звучит как нечто хорошее, если бы. Кажется, что ты потерялся за пределами мира живых, в какой-то бесконечной черной долине. Ты не выберешься уже никогда, сколько бы ты ни бросалась на дверцы шкафа, сколько бы ни кричала. Я долго не выдержала. Не испытание шкафом, этой темноты. Я поспешила включить фонарик на смартфоне. У Дарины тоже такой был, с чего я взяла, что она обязательно сидела тут без света. Да она бы не смогла вывести буквы и цифры. И все-таки в глубине души я знала, она была тут в темноте хотя бы часть времени. Она ужасом спасалась от реальности, пыталась страхом перекрыть страх, как пожар тушит встречным огнем. Бледный свет смартфона не делал это место ни уютным, ни безопасным, просто чуть более понятным и двухмерным каким-то. Как будто все, что я вижу, не существует в одной реальности со мной, а нарисовано углем на картоне. Я даже вытянула вперед руку, чтобы убедиться. Я сама по-прежнему существую, меня не утянуло в никуда. Глупо? Да, но я хоть чем-то еще могу управлять. А у Дарины под конец психика была окончательно расшатана. Сталкер подводил ее к такому очень долго. Много лет, у всех на виду. Почему мы вообще решили, что преступления обязательно совершаются в глухой подворотне посреди ночи? Ведь на виду их скрыть куда проще. Днем ничего плохого не происходит, и ты, умоляя о помощи, наверняка лжешь, ты ведь с детства лгала. Дарине только и оставалось, что думать об этом здесь. В детстве еще можно было играть в шкафу, даже вдвоем, но для взрослого человека места осталось куда меньше, и получится, в общем-то, разве что сесть у одной стены, у другой лечь на пол. Я перепробовала все варианты. Если уж я решила оказаться на месте Дарины, нужно делать это по-настоящему, особенно при том, что второй раз я на этот эксперимент вряд ли пойду. Поначалу никакого нового результата не было. Как бы я ни садилась по отношению к выцарапанным на стене цифрам, ничего не менялось. Какими были, такими и остались. А вот когда я легла, утомленная, появилось кое-что новое. Я заметила это не сразу. Когда свет оставался рассеянным в пространстве, выделить одну деталь было сложно. Может, поэтому эксперты и упустили ее? Ведь наверняка же упустили, раз не забрали. Она проявлялась только если посветить фонариком прямо на верхнюю часть шкафа. А сделать это можно было лишь с пола. Там что-то было не так. Я, лежа на полу, не могла разобраться, что именно. Вроде бы обычные доски, но вместе с тем необычные. Как будто древесина волнами пошла или пузырями покрылась. Я понимаю, что так не бывает, разве что какое наводнение случилось. Но если бы дерево размокло, это повлияло бы в первую очередь на другие части шкафа. Не могло же его затопить до самой верхней стенки, или как она правильно называется, крыша шкафа? Нет уж, лучше верхняя стенка. Лежать и дальше, гадая, что же произошло, я не собиралась. Я поднялась, протянула руку к доскам, коснулась их, и обнаружила, что это не доски. Вот и весь секрет. Кто-то наклеил на настоящие доски плотную бумагу, полностью совпадающую по цвету со шкафом. В полумраке, царившем здесь обычно, разницу между материалами заметить нереально. Да и при простом открытии шкафа света тоже не хватало. Нет, тайна хранилась надежно. Дарина постаралась. В том, что это сделала она, я даже не сомневалась, кто же еще. Сложно представить, чтобы ее бабушка занималась таким. Бумага была закреплена ровно по контуру, предельно аккуратно, так чтобы блеск скотча не выдал тайник. И в этом тоже чувствовался жутковатый контраст. Истерика, с которой Дарина бросалась на дверцы, и то, как осторожно она работала с этой бумагой. Может быть, в этом и был смысл истерики, как бы странно это ни звучало. Не думаю, что Дарина симулировала страх. Он был настоящим. Она просто позволяла себе его выпустить, не сдерживать, проявить в полную силу, так, чтобы казалось, иначе она не может. Но раз она такое делала, она не сомневалась, что за ней наблюдают, прямо в ее доме. Звучит безумно, однако способ сопротивления при этом продуманный. Так сошла ли Дарина на самом деле с ума? Или ее болезнь была менее предсказуемой, чем казалось? Поиск ответов я пока отложила, мне нужно было разобраться со своим трофеем. Дарина не просто приклеила на шкаф один лист. Скорее, то, что я увидела, было своего рода крышкой тайника, под которой прощупывалось нечто другое. Догадка скоро подтвердилась. Когда я убрала верхний слой, на меня посыпались листы белой бумаги. Сомнения в том, была ли Дарина вменяема, вернулись с новой силой. В своем тайнике, созданном с таким умом, что его не нашли даже полицейские, хотя, подозреваю, они особо не напрягались при поиске, она хранила рисунки, которые вроде как указывали на помешательство. Моя неожиданная находка оказалась настолько пугающей, что долгое время я не могла собрать рисунки с пола, разглядывала их там, куда они упали. Дарина всегда рисовала хорошо, еще в школе всякие конкурсы выигрывала. Позже, когда она всерьез занялась маникюром, она не просто красила клиенткам ногти. Она порой выводила на крошечной площади маленькие шедевры. Я такого у нее никогда не заказывала, не мой стиль. Но фото видела, однажды даже наблюдала, как она работает. Кисточкой чуть шире человеческого волоса она вывела на ногти безымянного пальца осенний пейзаж. Сейчас я улавливала в рисунках тоже умение работать с деталями, только вот там это были страшные детали. Я, наконец, увидела то, о чем рассказывал мне Денис. Окно спальни Дарины в городской квартире, а за окном жуткая голова с выпученными глазами. Не настоящий человек, а то ли мертвец, то ли монстр, причем только голова на обрубленной шее и больше ничего. Это казалось даже более невероятным, чем сталкер, забравшийся так высоко. Вроде как я получила однозначное подтверждение того, что у Дарины действительно начались галлюцинации. И все же я пока запретила себе делать выводы, я просто смотрела. Тут были изображения дома и сада вокруг него. Точнее, темной фигуры, замершей в саду. Достаточно далеко, чтобы скрыть лицо в тенях, достаточно близко, чтобы внушить страх даже через черно-белый рисунок. Если у нее были галлюцинации, разве не должна была она всюду видеть ту отрубленную голову? Или человека с таким лицом? Но нет, Дарину преследовал кто-то, оставшийся для нее неизвестным. Она его не видела. Она сохранила достаточную связь с реальностью, чтобы понять, изображение отрубленной головы нельзя никому показывать. Но если бы она видела лицо своего преследователя, она наверняка смогла бы нарисовать портрет, отправиться в полицию. А до этого не дошло. Даже силуэт в темноте был нечетким, совершенно неопознаваемым. Но самыми страшными оказались картины, на которых была запечатлена Дарина. Вот она в своем доме, забившаяся в угол, окруженная тенями, подступающими со всех сторон. Дарина, пойманная в ловушку телефонами, у каждого на экране улыбающиеся лица, просто мордашки без индивидуальных черт, показатель того, как счастлив мир, до которого уже не дотянуться. А еще она же привязанная к кровати, растянутая между вбитыми в пол кольями какой-то грязной комнаты, облепленная крысами и насекомыми, кричащая, умоляющая, пытающаяся вырваться и каждый раз напрасно. Как это понимать? Снова галлюцинация, как в случае с отрубленной головой? На рисунках Дарина была обнажена, всегда. Она явно страдала, да и позы, в которых она оказывалась, намекали, к чему все идет. Однако никакого мужчины рядом с ней не было, никогда, и людей тоже. Похоже, она не представляла, кто с ней это делает, но прекрасно понимала, что именно. Да, проще всего приписать это безумию, однако оставался один нюанс. На всех рисунках, где она была без одежды, Дарина находилась то ли в одном помещении, то ли в очень похожих. Это всегда было нечто заброшенное, пыль и грязь на полу, ржавая мебель, паутина, плесень. На многих рисунках у Дарины были завязаны глаза. Она намекала, что он не знает наверняка, где оказалась, кто рядом с ней. Но она четко давала понять, это не жилое здание. Когда я все-таки пришла в себя достаточно, чтобы сдвинуть рисунки и рассмотреть те, что оказались снизу, я даже поняла, что это за здание. Похоже, в какой-то момент повязка соскользнула или произошло что-то еще, не знаю что, но она рассмотрела дом. И ведь какой он оказался странный, деревянный, старый, большой, но при этом не какая-нибудь старинная усадьба и не деревенская хата. Нечто среднее, пожалуй, терем. Да, терем. Я, конечно, не знаток архитектуры, но предполагаю, что в наших широтах ничего подобного нет. Получается, Дарина это придумала? Вряд ли. Я у нее как-то спрашивала, почему она не занялась живописью, и она сказала, что не умеет придумывать сюжеты. Она могла переносить картинки, могла зарисовать то, что видела, а в последнее время ее точно не тянуло на творчество. Она выпускала на бумагу то, что жалило ее память. Получается, дом все-таки был. Ладно, к черту дом, тут другое важнее. Если ее мучили и насиловали, почему она не обратилась за помощью? Это уже не какой-то сталкинг, это преступление, у которого есть доказательства. Или я не так поняла? Нет, все верно. Это объясняет одежду со следами крови, противозачаточные, тесты на беременность. Нападение на Дарину не было разовым. Кто-то отпускал ее, чтобы она могла восстановиться, привести себя в порядок, но потом все начиналось по новой. Она должна была все рассказать. Если не полиции, то хотя бы мне. Я бы ей поверила, такому бы точно поверила. Хотя откуда ей было знать об этом? Дарина год за годом слышала, что она все придумывает, она лгунья. Если нападения начались после клиники, она и вовсе могла поверить, что спасения нет. Ее никто не защитит, и выход остался только один — в темную воду. Так, стоп. Но она же не просто так меня звала. Она хотела рассказать что-то или показать. Эти рисунки? Нет, вряд ли. Она наверняка понимала, что они ничего не доказывают. Должно быть что-то еще. Я собрала рисунки в стопку и вернулась к обыску шкафа, однако ничего там больше не обнаружила. Даже если после Дарины осталось нечто важное, это хранилось в другом месте. Я устала, но оставаться здесь на ночь по-прежнему не собиралась. Только не после того, как нашла эти рисунки и выяснила, что за Дариной кто-то следил даже дома. При этом я явно переоценила свои силы, мама была права. Рановато мне еще для таких долгих поездок туда-обратно. Критичная ситуация все равно не стала. Я давно уже подготовила себе запасной вариант. Я просмотрела, какие города расположены ближе всего к поселку, в каких есть приличные отели. Так что сейчас я смогла обеспечить себе и нормальное жилье, и горячий ужин всего за 1,5 часа. Еще и маме фотографии отправила, чтобы она убедилась, насколько прилично я живу. Так даже лучше. Близость других людей успокоила меня быстрее, чем дорога через осеннюю ночь в одиночестве. Естественно, без кошмаров не обошлось, кто бы сомневался. Но я их толком не запомнила, просто проснулась слишком резко, быстро, с отчаянно бьющимся сердцем. Ничего, меня таким не сломить. План на день был нехитрый – позавтракать и ехать в поселок. Я даже успела начать, приобщившись к шведскому столу местного исполнения, но потом пришлось внести корректировки. Я-то ожидала, что проведу это утро одна, а меня вдруг окликнули. «Лора! Лора Снегова, ты что ли?» Не то имя, которое можно назвать наугад, хотя голос оказался незнакомым. Я по привычке улыбнулась, оборачиваясь. При моей карьере это всегда реакция по умолчанию. Я понятия не имела, кого встретила в такой глуши. Скорее всего, кого-нибудь из клиентов или участников конференций, которые я не раз посещала. Люди каким-то непостижимым образом запоминают меня не на месяцы, даже, а на годы. Хотя в моей внешности нет ничего примечательного. У меня же не то, что память плохая на лица, я просто умею ее очищать. Мне по работе приходится запоминать очень много людей, поэтому я не держусь за образы тех, с кем мы, предположительно, никогда больше не увидимся. Но тут я своего собеседника все-таки узнала. Не мгновенно, однако быстро. Еще бы. Я ведь это лицо видела много лет. Просто видела немножко другим. И сейчас мне потребовалась минута-другая разглядывания с растерянной улыбкой, чтобы, наконец, соотнести внешность и возраст. «Сергей?» — уточнила я, хотя прекрасно знала, что это он. «Он самый?» — просиял мой неожиданный собеседник, подаваясь вперед, чтобы обнять меня. «Да уж, никак не ожидала. У судьбы есть чувство юмора». Или склонность к театральности, как посмотреть. Но каковы были шансы, что я именно здесь встречу бывшего одноклассника? Нашего с Дариной, даже так. Если принять во внимание это, чувство юмора судьбы становится темным. Мы с Сергеем в школе не дружили и не враждовали. Для вражды у нас не было причин, а для дружбы мы оказались слишком разными. Он вечно привлекал внимание, спортсмен же. Он уже в старших классах был высоким, сейчас, кажется, стал еще выше и не в пример шире. Правда, он, в отличие от моего мужа, вес набрал не мягкими боками человека-булочки, но и непоказательными мышцами культуриста. Похоже, каким-то спортом он занимается, но таким, не декоративным. Лицо изменилось ровно настолько, насколько это предполагает взросление. А так, все такой же очаровательный, с теплыми карими глазами и темными волосами, совсем короткими, только-только подстригся. Он обнял меня осторожно, будто боялся раздавить. Он бы, кстати, смог, но хочется верить, что не планировал. Он тоже только пришел, поэтому мы смогли устроиться за одним столиком. Еще одно правило взрослой жизни. Встретившись с бывшим одноклассником, ты можешь проболтать с ним дольше, чем за все ваши совместные школьные годы. «Как ты тут оказался?» – поразилась я. «Из отпуска возвращаюсь. Остановился на ближайшем островке цивилизации. А ты?» «Я тут неподалеку дом купила. Но он пока не пригоден для проживания, поэтому ночую там, где меня ровно в полночь крысы не унесут. Это дом Дарины. Ты знаешь про Дарину?» «Знаю», — помрачнел Сергей. «Мне Денис рассказал». «Вы общаетесь? Мы со школы не прекращали». «Ах, да, совсем забыла. Они частенько мелькали вместе. Просто мужская дружба, как я понимаю, немного другая, и не следовало ожидать, что они будут шататься по коридорам в обнимку». «Получается, ты купила ее дом?» — спросил Сергей. «Так быстро?» «Да, так вышло. Давай не будем о ней, хорошо? Это пока тяжело». Я действительно не была готова обсуждать Дарину. Слишком много навалилось, я боялась, что сорвусь, наговорю лишнего. Он передаст это Денису, Денис разболтает общим знакомым. Отлично, теперь и у меня паранойя. В любом случае, тему нужно менять. Сергей настаивать не стал, да оно и понятно, вряд ли ему хотелось обязательно поболтать о Дарине. «Хорошо, а о чем тогда будем?» «Давай логично, как и положено бывшим одноклассникам». «Как все сложилось-то?» — улыбнулась я. «Вообще на встречах бывших одноклассников принято хвастаться. Все обсуждают, какие у них дома, квартиры, машины, карьеры, сколько уже детишек, какой умненький лабрадор по кличке Лаки, а ты стоишь в сторонке и старательно раздуваешь павлиний хвост, чтобы не казаться совсем уж чужеродным элементом. Сергей, думаю, тоже так мог бы. Он ведь ухоженный, одет дорого, руки не разглядеть он под стол убрал, но уверенно буду присматриваться, увижу дорогие часы, как минимум потому, что перед ним лежит новейший смартфон, пялится в потолок троицей камер. Да, похвастаться ему было бы несложно, а он почему-то решил пойти другим путем. Да, дурацки все сложилось». Вздохнул он, хотя без особой тоски. «Как так? Ты же у нас считался достоянием школы и мальчиком, который далеко пойдет?» «Я и пошел далеко. Да не туда. Сергею все пророчили непременную спортивную карьеру. Я за его достижениями не следила, но вроде как он начал что-то выигрывать еще в школьные годы. Он и дальше продолжил в том же духе, а потом вынужден был остановиться. Травмировал колено так, что о профессиональном спорте уже и речи не шло. Хорошо, что способность ходить сохранил. Мечты о будущем пришлось срочно перекраивать. Он отправился учиться на юриста, устроился в фирму отца. Это тоже было неплохо, но от него зависело куда меньше. Он будто принял тот сценарий, который для него написал кто-то другой. Все в жизни относительно. То, что для иного было бы пределом мечтаний, Сергей воспринял как поражение. «Я надеялся, что хоть в любви повезет больше», — хмыкнул он. «Знаешь, как если перефразировать, не везет мне в спорте, повезет в любви». Но я и тут потерял контроль. Звучит драматично. А было банально до тошноты. Познакомился с красивой девушкой, начал встречаться. Причем именно начал. Не разобрался толком, чего хочу, как она забеременела. «И ты поступил как честный человек?» «Ну да, на свою голову. Родилась дочь, но закончилось все плохо, разводом. А у тебя что?» «А у меня Алешенька, который недавно пытался меня подорвать. Об этом я и рассказала. Как ни странно, свести угрозу собственной жизни в шутку оказалось легче, чем обсуждать Дарину. Отмалчиваться о личном я не видела смысла. Откровенность за откровенность. Болтать с Сергеем было легко. Мы вроде как не друзья и никогда ими не были, да уже и не станем». И все же общее детство дает удивительные привилегии. Поначалу беседа шла совсем уж гладко. А потом в нее что-то вмешалось, как фальшивая нота в мелодию. Не было никакого особого события. Сергей не сказал ничего даже неоднозначного, не говоря уже о плохом. Напротив, он был все так же очарователен. А мне рядом с ним становилось все тревожней. Почему? Опять моя развивающаяся паранойя взыграла? Не дает покоя то, что мы вроде как не должны были тут пересечься? Да в жизни и не такое бывает. У шоссе действительно не так уж много приличных отелей. То, что он знал и Дениса, и Дарину? тоже не играет никакой роли. Изначально я ведь тревоги не чувствовала. А потом я поняла. Первым неприятным моментом стало то, как свет падал на лицо Сергея, когда мой собеседник поворачивался к окну. Тени играли так, что на его лице будто борода появлялась. И тогда он все еще выглядел знакомым, но уже по-другому. Это его я видела во дворе дома Дениса. Я почти уверена, что его. Просто тогда он стоял далеко, был с бородой, усами, часть лица скрывал капюшон, да и волосы были длиннее. Но это он пялился на меня и удрал, когда я его заметила. Почему он не подошел ко мне тогда? Почему сейчас не сказал, что видел? Я пыталась убедить себя, что путаю его с кем-то, все на самом деле не так, но память шептала, что нет тут ошибки. Так и никак иначе. Но если я права, его появление в этом городке обретает совершенно другой смысл. Не может быть. Просто не может. Я повторяла это себе снова и снова, а потом у Сергея зазвонил телефон. Чтобы ответить, мой собеседник потянулся к устройству, и я, наконец, увидела его руки с перебинтованными ладонями. Это тоже ничего не значило, он мог пораниться где угодно, всякое случается. Но если бы он поскользнулся, заглядывая в окно моего дома, и упал на битое стекло, он получил бы именно такие травмы. А потом сбежал, оставив пятна крови и постаравшись скрыть свое присутствие. Передо мной сейчас сидел человек, который следил за мной и, возможно, убил Дарину. И я понятия не имела, что с этим делать.